Клинок, который выронил Внай, лежал на полу, у ног Терри. Кузнец нерешительно поднял его. И Фнору вдруг стало ясно, почему в зале царило такое молчание, мрачное напряжение. Всадники из форта собирались забрать нож. Он припомнил, что слухи о вымогательстве не первый оборот гуляют по Перну. «Вам лучше уйти», — сказал он сквозь зубы и шагнул вперед, прикрывая Терри. «Мы пришли за ножом и уйдем с ним». С неожиданным проворством зеленый всадник проскользнул мимо Фнора и выхватил клинок из рук Терри, порезав ему палец. Фнор снова поймал запястье Треба и начал выкручивать его, заставляя выпустить нож. Треб пронзительно вскрикнул от ярости, и прежде чем Фнор успел увернуться, обнай вмешаться, зеленый всадник вонзил свой собственный клинок в плечо Фнора, потом злобно дернул его вниз. Лезвие вспороло руку и уперлось в кость. Содрогнувшись от боли, Фнор отшатнулся. Он услышал жалобный крик Канта, вопль зеленый, трубный рев коричневого. «Забери его отсюда!» — выдохнул он Бнаю. Подскочивший Терри поддержал раненого всадника. «Убирайтесь вон!» — повторил кузнец хриплым голосом. Он повелительно махнул своим людям, и ремесленники бросились на помощь. Но Бнай схватил Треба за плечо и потащил из зала. Фнор, сопротивляясь попыткам Терри уложить его на топчан, стоявший у стен, всадник напал на всадника. Это было плохо, очень плохо. Но еще больше Фнора потрясло то, что всадник ради обладания красивой игрушкой пренебрег своим зверем. Зеленая визжала от не переставая, с яростной настойчивостью обиженного животного. Фнор желал теперь только одного, чтобы и Треп, и Бнай, и их звери быстрее убрались в промежуток. Длинная тень пересекла створку двери. Снаружи послышалось озабоченное урчание Канта. Вопли зеленой внезапно стихли. «Они ушли?» — спросил Фнор дракону. «Ушли», — ответил Кант, вытягивая шею и пытаясь рассмотреть своего всадника. «Ты ранен!» «Со мной все в порядке», — шептал Фнор, обвиснув в руках Терри. В надвигающемся беспамятстве он чувствовал, как его поднимают, затем под лопатками оказалась твердая поверхность скамьи. Манора будет сердиться, что он так и не повидался с Фандаэллом. Это было последней сознательной мыслью. Глава вторая. Вечер. Встреча предводителей в Форт-Вейре. Мнемент вынырнул из промежутка так высоко над вершиной Форт-Вейра, что огромный пик казался едва различимой точкой, темнеющей на почти невидимой внизу земле. Флар удивительно вскрикнул, ледяной воздух высоты обжег все горло. «Тебе нужно было быть спокойным и холодным», — заметил Мнемент к изумлению своего всадника. «На этой встрече должен командовать ты». И Бронзовый начал долгий спуск по спирали к чаше веера. По долгому опыту Флар знал, что никакие уговоры не повлияют на Мнемента, когда его тон становится столь непререкаем. Он не мог понять, чем вызвано заявление дракона, однако чувствовал, что Бронзовый прав. Пожалуй, он немногого добьется, если начнет спорить с троном и остальными предводителями, или потребует справедливости по отношению к своему раненому помощнику, или выкажет недовольство скрытым пренебрежением, заключавшимся в выборе времени для совещания. Трон, вождь Вейра, которому принадлежал приступивший закон всадник, порядком задержал ответ на вежливую просьбу Флара о немедленной встрече всех предводителей для обсуждения инцидента в мастерской. И когда, наконец, ответ пришел, выяснилось, что совет назначен на вечер по времени Форт-Вейра. В Бендене это соответствовало глубокой ночи. Час очень неудобный для Флара и не слишком подходящий для остальных восточных вейеров – Айгена, Исты и даже Телгара. Возможно, Драм из Исты, Гнариш из Айген Вейра и Ирматр Телгарский найдут, что сказать трону по этому поводу, хотя для них разрыв во времени не так был велик, как для Бендена. По-видимому, трон надеялся вывести Флара из равновесия. Следовательно, Флар должен быть спокойным и дружелюбным. Он принесет извинения Драму, Рмарту, Игнаришу, за причиненное им неудобство и намекнет, что понимает, кто виноват в этом.